том же году Национальная стрелковая ассоциация израсходовала 20 миллионов долларов, сосредоточив свои усилия на двух штатах с самым большим числом охотников – Мичигане и Пенсильвании, намереваясь выбрать в них губернаторов, выступающих за смягчение законов об оружии, и победить Эла Гора. И что произошло? Гор одержал победу в обоих штатах, а жители Мичигана и Пенсильвании выбрали губернаторов, которых НСА окрестила «настроенными против оружия». Это случилось через 2 года после того, как силы, выступающие за жесткий контроль на право владения оружием, одержали в Мичигане верх над сенатором-республиканцем Спенсером Абрахамом, которого поддерживала НСА. Национальная стрелковая ассоциация полностью потеряла контакт даже со своими членами. Во время опроса членов НСА в штате Мичиган, проведенного компанией Epic MRA, занимающейся исследованием рынка, выяснилось, что 64% членов НСА выступают за обязательное уведомление о каждом случае продажи личного огнестрельного оружия. 59% поддерживают принятие закона, обязывающего хранить огнестрельное оружие без боеприпасов. 68% поддерживают разработку единых требований безопасности для огнестрельного оружия американского и зарубежного производства. 56% поддерживают закон, устанавливающий 5-дневный срок ожидания перед покупкой огнестрельного оружия. 55% выступают за запрет оружия с магазинами и обоймами большой емкости. Американцы хотят, чтобы оружие вырвали из их холодных смертоносных рук. Лишь 25% из нас имеют в личном пользовании огнестрельное оружие. Большинство американцев понимают, что безопаснее не иметь оружие в своем доме. Почему? Потому что с тех пор, как был убит президент Кеннеди, больше 1 000 000 американцев стали жертвами огнестрельного оружия. Такое количество наших соотечественников не погибло бы даже в том случае, если бы война во Вьетнаме повторилась еще 15 раз. Это означает, что у каждого жителя Соединенных Штатов был знакомый, которого застрелили из огнестрельного оружия. И знаете, что происходит, когда люди становятся очевидцами трагедии, обусловленной применением оружия? Они проникаются к оружию лютой ненавистью. И это можно сказать про большинство населения нашей страны. 8 из 10 американцев считают, что доступ к услугам здравоохранения должен быть равным для всех граждан страны. И 52% добавляют, что ради этого они готовы платить больше налогов или страховых выплат. Неудивительно, что мы хотим всеобщего, бесплатного здравоохранения. Ведь каждый из нас и так тратит на медицину в среднем 4200 долларов в год, в то время как в странах со всеобщим бесплатным медицинским обслуживанием эта сумма значительно меньше – 2400 долларов в год на человека в Германии, 2300 долларов в Канаде и 1400 долларов в Великобритании. Да, американцы – социалисты, и они хотят национализировать здравоохранение. Почему? Потому что они болеют. Кто не болеет и кто не хочет лечиться? Этих безмозглых дураков не нужно брать в расчет. Многие миллионы из нас имели несчастье видеть, как сбережения, накопленные за всю жизнь, испарились в результате одного несчастного случая или одной тяжелой болезни. Тут уж никто не спрашивает, сколько это стоит. Люди думают только о том, чтобы вылечиться любой ценой. Когда у представителей поколения бума рождаемости суставы начинают ломить от артрита, или им приходится ампутировать яички, мгновенно возникает мысль о необходимости бесплатной медицины. В первое десятилетие после окончания Второй мировой войны в США произошел резкий всплеск рождаемости. К 1980 году люди, родившиеся в период с 1946 по 1964 год, составляли больше трети населения страны.